Глава 9. К нему в гости приехали дети, внуки, зять. Привезли торт, бутылку вина, поставили под деревьями три автомобиля, наполнили тихий дом хохотом, громкими голосами, разбрелись по комнатам, стучали по деревянным лестницам. Дочь Вера в вольном голубом сарафане, темноглазая, с сочными малиновыми губами, напоминала Кольчугину покойную жену. Накрывала стол в саду. На яблонях обильно висели яблоки, и ветки под их тяжестью начинали клониться. Сын Юрий в элегантном летнем пиджаке с красивой бородкой отдаленно, своим высоким лбом и бородкой, напоминая одного из дедов Кольчугина, открывал бутылку вина. Его сын Федор, студент, с округлым милым лицом и тонкой шеей, слушал своего двоюродного брата Кирилла, который только что вернулся с Красного моря, где плавал с аквалангом, любуясь подводным царством кораллов. Его сестра Катя, школьница, очаровательная, белозубая, восхищенно слушала брата, и в ее обожающих глазах отражался сад, золотистые яблоки, лиловые флоксы, и вся она светилась девичьей прелестью и доверием к прекрасному миру, в котором ее окружали любимые люди. Зять Тимофей Тимофеевич в семейном кругу Тим-Тим резал торт, погружая нож в пышные кремовые розы. Кольчугин из кресла наблюдал эти счастливые приготовления, выбирал минуту, когда объявит о своем намерении ехать в Донбасс. К нему подошел сын Юрий, потерся о его щеку своей жесткой бородкой, и Кольчугина тронула эта сыновняя нежность. Вот кому он откроет свой план донецкого похода. «Ну как ты, папочка?» «Все, слава богу, как твои успехи?» Сын издавал новомодный журнал «Волшебная роза», в котором печатались философские и литературные эссе, репортажи о художественных выставках, этюды о знаменитостях из мира политики, науки и культуры, а также рассказы восходящих литературных звезд. Журнал приобретал популярность, был привлекателен своими яркими иллюстрациями, изысканным языком, блистал на фоне толстых журналов, умирающих, как выброшенные на отмель, киты. «Над чем ты сейчас работаешь, папа? Не хотел бы опубликовать отрывок из нового романа в моем журнале? Не думаю, чтобы это украсило твой журнал. Тебя знаешь, как называют молодые литераторы. Прикольный динозавр. Ты прав. Моя литературная традиция берет начало в юрском периоде. Мне принесли прелестную маленькую повесть в стиле фэнтези. Герой отыскал на Северном Урале неизвестную страну, где люди общаются без слов от сердца к сердцу. Это прообраз будущей цивилизации. Прообразом будущей цивилизации является Новороссия. Там, под бомбами, рождается новый мир, новая Россия. Оттуда прозвучит новое слово жизни. Ну нет, папа, оттуда прозвучат только хриплые матерные слова. Это дурной эпизод современной истории, о нем скоро забудут. Кольчугин испуганно умолк, словно между ним и сыном провели рытвину. Незаметно год от года сын от него отдалялся, окруженный людьми, интересами, хлопотами, которые были чужды Кольчугину. Бесконечно далеким казалась та лунная ночь, когда они всей семьей вышли к замерзшему озеру, и сын сквозь ломтик льда завороженно смотрел на луну, и на его детском лице скользил голубой лунный след. «Мы все лунные люди», — сказала тогда жена, и теперь ее голос прозвучал, как тихий шелест рябины. К ним подошел Федя, сын Юрия. Он был почти одного роста с отцом, но узок в плечах, с крупкой шеей, на которой голова держалась, как бутон на стебле. «Вот Федя с матерью только что вернулся из Штатов», — произнес Юрий, приобняв сына. «Расскажи, деду, что тебе там понравилось?» «Понравились люди, они такие вежливые, приветливые». «Чем ты там занимался?» Кольчугин всматривался в свежее, не знавшее бритвы с легким пушком лицо внука, поражаясь тому, как быстро тот вырос. Из смешного, чувствительного ребенка, проливавшего слезы над хромым котенком, превратился в студента архитектурного института, склонного к глубокомысленным размышлениям. «Где побывал? В Нью-Йорке?» «Я изучал небоскребы, фотографировал их, смотрел на Бродвее мюзикл «Кошки», был в музее Гугенхайма и в музее космонавтики. Хочу написать курсовую работу «Стиль Америка». Мне кажется, в архитектуре, музыке, живописи, в достижениях науки и техники воплотилось то, что зовется «американской мечтой». А ты бы не хотел написать работу на тему «Русская мечта»? исследовать древнерусское искусство и русский авангард. Кольчугин подумал, что мало общался с внуками, все свое время посвящая книгам, путешествиям и политике. С внуками общалась жена, они обожали ее, и он помнил, как рыдал Федор, когда узнал о ее смерти. «Ты будешь архитектором, и города, которые ты станешь проектировать, должны выражать образ будущей России, русскую мечту, как она дышала в русских сказках, в философии «Москва, Третий Рим», в поэзии Пушкина, в деяниях Сталина, в «Триумфе Победы». Попробуй написать такую работу». «У меня для этого мало знаний», – смутился Федор. «В Новороссии русские люди воюют за будущее, за русскую мечту. Там разрушаются и горят города, но война кончится, и надо будет строить новые города. Ты поедешь в Донбасс и построишь новые прекрасные города». «Я боюсь войны», – сказал Федор, и тихо отошел туда, где его двоюродный брат и сестра играли в пинг-понг. Сели за стол. Зять Тим-Тим раскладывал торт на тарелке, внук Кирилл разливал по бокалам красное вино и делал это умело, артистично, приподнимая горло бутылки, чтобы капли не упали на скатерть. Его красивое лицо покрывал чудесный загар, глаза светились мужской силой и благодушием счастливого человека, вкушающего радости жизни. Кольчугин считал его лоботрясом. Внук бросил институт, мотался без дела, путешествовал, играл на саксофоне, проводил время в компаниях друзей, находясь на содержании у отца. Сам же Тим-Тим занимался недвижимостью, имел несколько квартир, в том числе в Болгарии, и не выглядел человеком, который надрывается на работе. «Так что там на курортах Египта?» – спросил Кольчугин со стариковской язвительностью. «Дедуль, на курортах прекрасно», — ответил внук, не обращая внимания на иронию деда. «Я там видел рыбу, молот, это такая акула. Мы смотрели друг на друга, и представляешь, она не выдержала моего взгляда и уплыла». «У Кирилла знаете, какой взгляд?» Катя обняла брата тонкой рукой, и тот перехватил ее руку и поцеловал в ладонь. «Его взгляда никто не выдерживает. У Кирилла была подруга Нина, и он так на нее смотрел, что она ушла и больше не приходит». «Она вышла замуж и приглашает на свадьбу», – засмеялся Кирилл. Кольчугин устыдился своей иронии и своих стариковских претензий к этим счастливым людям. Они не желали разделять его страхи и горести. Эти люди были самыми дорогими и близкими, и он был счастлив их появлению. «Дед», – Тим-Тим поднялся, держа бокал, – «я хочу выпить за твое здоровье. Ты знаешь, что все мы тебя очень любим. Ты наш пращур. Мы желуди, выросшие на твоих ветвях. Ты для нас эталон. И не только для нас. Тебя любит народ. Твои книги стоят на полках миллионов людей. Желаем тебе крепости духовной и телесной. За тебя». Все чокались с Кольчугиным. И он подумал, что сейчас самое время оповестить семью о своем намерении ехать в Донбасс. Но дочь, Вера, спросила. «Папа, я недавно рассматривала фамильный альбом. И действительно, наш Юра очень похож на прадеда Михаила. Та же бородка, те же глаза. Он даже пиджак себе подобрал того же покроя. Что он за человек был, наш прадед Михаил?»